Продолжаются наши передачи. Уважаемые слушатели, сейчас мы приглашаем к эфиру детей. Дорогие ребята, сегодня вы будете слушать небольшие произведения замечательного русского писателя 20-го столетия Алексея Михайловича Ремезова. Рассказ «Богомолье». Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье. То-то дорога была для Петьки вольготна. Где скоком, где в запуске, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит. И страх уже натерпелась бабушка с Петькой и опаски. Пострел, того и гляди, шею свернет, либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли. Но и смеху было, в жизни смеялась так старая. Тряханула на старости лет старыми костями. Уморы давай разные разности выкидывать. То медведя он, то козла начнет представлять, то кукует по кукушечи, то лягушкой захвакает. И озорничал немало Петька, напугал бабушку до смерти. «Нет, — говорит, — сухарей больше, я все съел, а червяков хочешь, я тебе собрал, вот!» «Вот тебе и богомолье! Полпути еще не пройдено, Господи!» А Петька поморочил-поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники. Да такой земляники! Все пальчики оближешь, и сухари все целы-целехоньки. Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка всю молитву творила, а Петька «Господи помилуй» пел. Так и добрались шашком да тишком до самого монастыря и прямо к заутренней попали. Выстояли они заутренню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться. А Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится. Приставал он к бабушке, а бабушка говорит: «Нельзя, грех!» Закапризничал Петька. Бабушка уж и так, и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну, помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли, лезли они, и конца не видно, ноги подкашиваются. На силу вскарабкались. Петька, как колокольчик заливается, гудит, колокол представляет. Да что, ухватился за веревку, чтоб позвонить. Еще, слава богу, монах оттащил, а то долго ли до греха. Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать. А как свалила жара, то снова в путь тронулись. Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал. Поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться, в монастырь уйти. «В монастыре хорошо, — мечтал Петька, — ризы-то какие золотые, и всякий божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый». Бабушка охала, творила молитву. Прозвучал рассказ Алексея Михайловича Ремезова «Богомолье». «Петьку хлебом не корми, дай только в волю по двору побегать. Тепло, ровно лето, а уж закатится непоседа, день-деньской не видать. А к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать. Свернется сурком, только посапывает. Помогал Петька бабушке капусту рубить. «Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь». Твердит тара-тара-та, да рубит, что с твой заправский. Так вот себе и бабушке по пальцу отрубит. А кочерышки, как не любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал, сложит в кучку. Выждет время и куда-то снесет. Бабушке невдомек, знай, похваливает, думает себе, корове носит. Какой там корове? Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованый. Хранила в нем бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание да венчик. Собственными руками старая из Киева от мощей принесла батюшке пещерника благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерышки. «На том свете бабушке пригодятся. Сковородку-то лизать не больно вкусно». Случилось на воздвижение, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то. Открыла бабушка крышку, да так тут же на месте от страха и села. И как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерышки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропила святой водою, да силен верно окаянный змей треклятый. Стали они нечистые, эти Петькины кочерышки, представляться бабушке даже в сонном видении. Встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь. Не отплюешься. При том же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни скипидаром, ничем другим. А Петька диву дается. Куда из сундука кочерышки-то деваются? И нет-нет, да и подложит. Пускай себе ест, коровье и сено по горло. Думал, пострел съедает их бабушка тайком на сон грядущий. А бабушка на нечистого все валила. И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулёна змеев пускать. Понасажал их тьму-тьмущей по всему саду, и много хвостов застряло за дом. Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла в голову ему одна хитрая хватка. Ворона летает, потому что у вороны крылья. Ангелы летают, потому что у ангелов крылья. И всякая стрекоза и муха все от крыла. А почему змей летает? И отбился от рук мальчонка. Ходит как тень, не ест, не пьет ничего. Уж бабушка и то, и другое ничего не помогает. 12 трав не помогают. А летает змей потому, что у него дранки и хвост. Решает, наконец, Петька, и, недолго думая, прямо за дело. Давно у Петьки в голове вертело полетать над облаками. Варила бабушка к празднику калиновое тесто. Удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестой халвой. Вот Петька этим самым тестом халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке. «Я, — говорит бабушка, — змей, на тебе, бери клубок, да пойдем, подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит». А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует, наущение тут бесовское. Да та, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому. Взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за змеем подсаживать его окаянного. Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерышка, хоть и малюсенькая, так крантиком. И все же она нечистая, и запекаются от страха губы, отшибают всю память. Влез Петька на бузину. «Разматывай!» — кричит бабушке. А сам как сиганет и полетел, только хвост зачеклечился. Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит. «Палая тогда замертво», — рассказывала после бабушка, «и потоптал меня змей лютый, а семи голов ужасный, и так всю царапал кочерышкой острой с когтем, и замазал меня ровно тестом, а вкус — мед липовый». На покров бабушка приобщалась святых тайн и Петьку с собой в церковь водила. Прихрамывал мальчонка, коленку летавшую отшиб. Хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул. Конечно, все дело в хвосте. Отращу хвост, хвачу на седьмое небо, уж прямо к Богу, либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь. Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывала себя сзади под штанишками мочальник змей в хвостик. Бабушка плакала, отгоняла искушение. Прозвучал рассказ Алексея Михайловича Ремезова «Змей». И еще один рассказ, дорогие ребята, который вы сейчас сможете послушать. Называется он «Морщинка». В чистом поле жили-были две мышки. Олишка Кургуска и Морщинка Долгоуска. Старая Олишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала, чтобы сидела себе дома, убирала постельки. Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльце из душистой травки. Хорошо было Морщинке в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький желтый светик. Темно было в норке. Усядется мышка на сырой подоконник, грызет морковку и думает, либо усиком по стеклышку выводит тонкими буковками чистое поле. Никогда не видала Морщинка чистого поля. В теплый день возвращалась добыча Олишка, приносила еды, угощала Морщинку. Сидели мышки в молчании, кушали, а потом в постельки ложились. «Тетушка, тетушка, расскажи мне про чистое поле», — приставала Морщинка Долгоуска. «Про чистое поле?» — зевала Олишка. Трудно было Кургуске рассказывать после обеда. Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, за полем топкое болото, там живут незабудки, за болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора-курган, на горе Забругальский замок. «Ой-ой, как страшно, вот бы туда!» — пищала Морщинка. «А носатая птица?» «Какая носатая?» «А такая сидит на болоте, словит тебя, да и скушает. А я не поддамся». «Один такой не поддался», — отстраняла сердито сонная Олишка. В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек морило. «Тетушка, тетушка, расскажи мне про носатую птицу». Но уж тетушка задавала храп во всю Ивановскую. Раз замешкалась старая Олишка в поле. Морщинка одна осталась, убрала Морщинка постельки и скуки ради зубки точила. Точила-точила, да и выглянула из норки. И ей понравилось. Повела Морщинка долгим усиком, да в чистое поле. Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо носатой птицы, мимо чудищ, по болоту, по лесу, по речке на горку курган, и очутилась у Забругальского замка. Долго ли, коротко ли, пришла Олишка домой. Принесла кулек разных съедобных, хвать-похвать, а Морщинки-то нет в норке. Не пила старая с горя, не ела. «На кого ты меня покинула?» — плакала Олишка, утиралась платочками из листьев. Выходило такое, что страсть. И клешня, и носатая птица, и какие-то раки. «На кого ты меня покинула?» — плакала Олишка. да так и проплакала вплоть до глубокой ночи. А морщинка походила-походила вдруг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала в чистую кладовую. А в чистой кладовой чего-чего не было. И пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горошком, и мыло розовое, и разноцветные свечки. Всего морщинка отведала, досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку, да подумала. И уходить неохота, не жизнь, а масленица. Взяла мышка свечку под мышку, да и за ворота. С горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо носатой птицы, мимо чудищ, и прибежала домой морщинка. Говорит Олежке: «Тетушка, тетушка, что мы в этой своей противной норке холодаем да голодаем? Пойдем-ка в Забругальский замок!» «Да что ты! С ума, что ли, спятила?» — сплеснула руками Олежка. А морщинка на тетушку рассказала ей и о замке, и о зубчатых стенах, и какая страносая там башня, и какие ворота. Рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства. «Не тут-то было, старую не уломаешь!» Ела старая свечку, похваливала, на своем стояла. «А носатая птица меня и не скушала!» — хвасталась морщинка. «А клешня одноглазая? Какая одноглазая? А такая в речке живет, сцапает себя, защемит головку в колени, да всю с косточками и проглотит!» «Он не проглотит!» — пищала морщинка. Утро вечера мудренее. Тихо лежали мышки в постельках. Тихий дождик в поле шел, кропил цветочки, да травки, да ягодки. «Тетушка, а тетушка, расскажи мне про клешню одноглазую!» А тетушка уж седьмой сон видела, горы городила. Еще досвету подняла Олежка морщинку с постельки. Ночью старый сон снился. Приходила к ней коза золотые рога, хороводилась. Видеть козу во сне хорошо, а козла — неприятность. Принарядилась старая, и морщинка принарядилась. Долго мышки вертелись в зеркальце. Зеркальце у мышек — росинка. Охорашивались мышки. Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь. Полем шли хорошо. Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье. От ночного дождя глазки у травок горели и развивались кудряшки на синих цветочках. «Тетушка, тетушка, чистое поле!» — пищала морщинка. Старая застилалась лапкой. «Тетушка, сколько цветочков на поле!» Старая думала дому, голубело под носом топкое болото. Мышки притихли, мышки согнулись. «Чего вы тут шляетесь?» — окрикнула носатая птица. Большие были передряги в болоте, ползком ползли мышки. «Мы только в замок!» — шептала Олежка. Колотилось у мышек сердечко. «А, так вы в замок!» — разинула клюв носатая птица. «Едва улизнули от птицы! Наказание с тобою!» — ворчала Олежка, ступая с кочки. В тревоге достигли мышки дремучего леса. «Откуда ни возьмись, коза, золотые рога! Куда, — говорит, — вы, мышки, путь держите?» Сели мышки в холодок под кустик, все козе рассказали. «Ну, идите, Бог с вами! Только моих козляток не трогайте!» — погрозила коза пальчиком. «Да уж не тронем, что ты, коза!» — в голос сказали мышки, попрощались с козой и пошли себе дальше. А дальше лелеялась быстрая речка. Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивали с рыбками. Хорошо на речке, вода студеная, любо поплавать под солнышком. Захотелось мышкам выкупаться в речке. И только что собрались они причалить к берегу, клешня цап-царап прямо на мышек и защемила им хвостики. Восплакались мышки. «Пусти, — говорит, — пусти нас, одноглазые!» «Не пущу, — говорит, — откупитесь!» мышки и серебра ей, и золота, и яхонтов. Не надо, говорит мне, ни серебра вашего, ни золота и ни яхонтов. На силу от клешни отбоярились, пообещали ей полцарства отдать. Целое полцарство мышиное. Села клешня на рака, нырнула в речку, а мышки на горку полезли. Пес ее знает, отправлялась Олишка. Закрутили раки ушки у старой. С тобой, морщинка, еще и последний хвост потеряешь. А морщинка торопит. Тетушка, тетушка, вон замок белеет, вон остроносая башня. Карабкались мышки, карабкались помаленьку и влезли. Обошли мышки в круг страшного замка, изловчились, шмыгнули в ворота и прямо в чистую кладовую попали. А в чистой кладовой чего-чего не было. Вон, тетушка, пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое, вон разноцветные свечки. И только что успела морщинка сказать о свечках, как защелкал замок в кладовую. И где-то над самой головой с треском распахнулась ставня, и из дыры с потолка стало вываливаться маленькими колбасками что-то ужасное. Змея не змея, рак не рак, бог знает что. Вывалилось чудовище, скалило зубы. Опять эти противные мыши. Ищи их, фингал, раздави, растопчи. Хорошо, раздавлю, растопчу, отвечал пес фингал. А Олишка в миску, морщинка под миску. Сели мышки, ни живы, ни мертвы сидят. Вываливалось чудовище, колбаска за колбаской, кусок за куском. Ну, пойдем, фингал, мыши ушли. С треском захлопнулась ставня. Защелкнул замок. Час и другой, и десятый высидели смирно ошарашенные мышки, не пискнули. Первая вылезла морщинка из-под миски. «Тетушка, тетушка, пойдем скорее. Хоть бы нам сахарную голову сулили, больше никогда не пойдем в этот замок». А старая завязла в варенье, трясется. Хвостик у бедняжки отвалился от страха. Кое-как выбрались мышки. И давай, бог, ноги. Бежали-бежали, а как скатились с горки кургана в лужу и сели. Едет клешня на раке, раком погоняет, и защемила клешня головки мышкам. «Подавайте, — говорит мне, — полцарства, сию минуту, мышиное!» А на мышках лица нет, на все соглашаются. Видит клешня, и без нее им попало. Пощипала клешня, попиявила мышек и выпустила. Покупаться бы теперь мышкам, да не до того уж. Сели мышки в лодочку, поехали. Переплыли речку благополучно, в лес вступили. Хотели они с козой поговорить, а коза козлята кормила, только глазами поздоровалась. А уж носатая птица кричит с болота: «Давайте мне ваши головы на отсечение, или сами полезайте немедленно в клюв!» Струхнули мышки пуще прежнего, съежились комариком, закрыли глазки, да драли куда попало. Бежали они, бежали, бежали, бежали, прибежали в норку общипанные, обглоданные, облупленные. Сели. И уж там и сидят в своем мышином подполье. Благодарят Бога. Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня вашему вниманию были представлены замечательные рассказы русского писателя 20-го столетия Алексея Михайловича Ремезова, которые назывались «Богомолье», «Змей» и «Морщинка». Спокойной ночи! Хранит вас Бог!